от тех, кто всегда напоминает о вас. Фирма G. Biotti, с которой Лоренцо отправился в Германию, продолжала работать и после окончания войны. В конце года ее головной офис переехал на улицу Темпио 2, все там же, в Пьяченце. И менее чем через 12 месяцев началась реконструкция здания в Милане по улице Пантаччо. G. Biotti прекратила деятельность лишь в 1966 году. Мы это уже выяснили. Стоит вернуться к контракту, который фирмы G. Biotti и Коломбо подписали в 1942 году. В приложении к документу содержится важная деталь о квалификации рабочих, в том числе каменщиков. К ним принадлежал и Лоренцо, что подтверждается его трудовой книжкой. От них требовалось еще и умение выполнять штукатурные работы и декоративную клинкерную облицовку. Можно даже не сомневаться, эти навыки были очень востребованы в послевоенной Италии. Страна лежала в руинах, и трудоустроиться таким, как Лоренцо, точно не было сложно. И все же, судя по единственной в жизни трудовой книжке, выданной в 1937 году, почти все время после возвращения в Италию Лоренцо не имел официального места работы. Я уже писал, что в книжке нет записи ни за 1945, ни за следующий год. Как вспомнила племянница Эмма, Лоренцо что-то говорил о дровах. Но, скорее всего, речь шла о какой-то непрофессиональной разовой подработке. Все это время он состоял на учете в бюро по трудоустройству Фассана, куда однажды уже обращался после вступления Италии в войну в июле 1940 года. Строителями тогда работали в основном мужчины от 16 до 40 лет. Хотя уже в начале 20 века большинство строителей Фассана было от 11 до 45. В этом смысле Лоренцо был типичным местным рабочим. Тем более удивляют пустые страницы в его трудовой книжке. Лоренцо, несомненно, знал свое дело, и у него имелся опыт, но он просто больше не хотел этим заниматься. Хотя, предполагаю, что он не только ходил по улицам с тележкой старьевщика. Лоренцо наверняка подрабатывал на стройках. Просто в послевоенном хаосе было не до формальностей. И все же, учитывая количество записей в трудовой за 1942-1945 годы, фирма «Сапорити» в аэропорту Левальдиджи, затем G. Biotti и Коломбо в Мановице, хроническое отсутствие у Лоренцо постоянного места работы и в последующие годы не может не бросаться в глаза. Даже в лагере, как мы уже говорили, работа могла порой стать защитой. Как писал Леви в «Канувших и спасенных» о тех, кому удавалось продолжать трудиться в лагере по своей профессии, портных, сапожниках, столярах, кузнецах, каменщиках, получив возможность заниматься привычным делом, они в определенной степени возвращали себе человеческое достоинство. Впрочем, работа выручала и многих других. Она тренировала ум, отвлекала от мысли о смерти, приучала жить сегодняшним днем. Известно, что повседневные заботы, даже мучительные и неприятные, помогают не думать об угрозе более страшных, но более далеких будущих неприятностях. Но Лоренцо не искал успокоения в труде, или просто хорошо сделанная работа уже не помогала освободиться от тяжелых мыслей. Он слишком страдал, так как не утратил своего достоинства. «Сразу же после войны старики молчали, а молодежь жила», писал Самуэле Салери библиотекарю Джованни Минарди. Фотографии того времени подтверждают эту тривиальную истину, возможно, раскрывающую подлинную суть человеческой натуры. Был ли 40-летний Лоренцо стариком? В глазах искрящейся молодежи из Бурги скорее да. После Суисса его образ как будто бы испарился, просто исчез. Тавелла сейчас сторожил Фасана, а тогда младший школьник и племянница Эмма хорошо помнят семью Перроне, и бородача Джованни, у которого тоже были проблемы с легкими, и жестянщиков Микеле и Секонда, и даже сестру Катерину. А вот Джованну Тавелла не помнит. Она уехала из Фассана вместе с Эммой. И Лоренцо, которого в те годы он не мог не встречать, не помнит тоже, совсем. Это невероятно, он жил всего в 20 минутах ходьбы. Говорят, он не выходил из дома. У него особо не было друзей, и он ни с кем не общался. В разговоре со мной Тавелла вспомнил об этом и сам удивился. Получается, квалифицированному каменщику Фассана не досталось работы? И от этого Такка почти не выходил из дома, как в 2000 году подтвердил мне его племянник Беппе. Вряд ли. Могу представить, как он, закрыв лицо руками, говорил скорее себе, чем кому-то еще. «Я устал. Я так устал там, в преисподней. Она поглотила меня». Прима Леви сдержал слово, данное неразлучному другу Альберта. Он сделал для Лоренцо все, что мог, в прямом смысле. Не то чтобы я сомневался, но этому имеются и документальные подтверждения. Одно из посланий Лоренцо просто разбивает сердце. «Всегда вспоминаю, передаю вам самые искренние приветы. Вам, вашей дорогой маме и сестре. Ваш друг Перроне Лоренцо». Это первая открытка с видом Фассана. Она адресована доктору Прима Леви и отправлена из Куно 27 числа. То ли в феврале, то ли в июле 1946 года. Дата на почтовом штемпеле смазана. Я не предполагал, что Лоренцо не чувствовал себя с Прима на равных, и что это были одни из многих асимметричных отношений, которые поддерживал Леви. Будучи химиком, знающим все о химических соединениях, я оказался неподготовленным в вопросах того, что соединяет людей. Здесь и впрямь все вероятно. Достаточно вспомнить о некоторых, казалось бы, невозможных, но долговечных браках и о крепкой дружбе совершенно не похожих между собой людей, писал он в книге «В поисках корней», как раз в то время, когда вышло и «Возвращение Лоренцо». Я знал, что они переписывались, но корреспонденция со стороны Прима не сохранилась. Энджер безуспешно пыталась отыскать хоть что-нибудь еще в 1990-е, но обнаружила лишь письмо Лоренцо Эмме Далла Вольте, которое теперь хранится в архиве Энджер. Я и представить не мог, что однажды найдутся письма, которые Лоренцо отправлял Приму. Невероятная новость пришла из Международного центра исследований творчества Прима Леви в первый день лета 2022 года. Находка символически завершала первую послевоенную зиму, если письма были написаны в феврале 1946 года. Но если в конце июля, то нет. Однако письменные послания существуют, они дошли до адресата, не пропали и теперь являются документальной привязкой к 1946 году, первому мирному году, по крайней мере, в этом уголке Европы. От Лоренцо за тот год у нас сохранились прекрасные, но короткие строчки. Леви оставил нам множество письменных свидетельств. «Рассказывать — это действенное лекарство», читаем мы в рассказе «Задача молекулы». Леви чувствует облегчение. Он излечился от лагеря, описывая его на бумаге. Излечился словами. В сером январе 1946 года еще мясо и уголь продавались по карточкам. Автомобилей ни у кого не было, но Италия дышала небывалой свободой и надеждой. Однако Леви чувствовал себя плохо. То, что я видел и пережил, сломало меня изнутри. Я чувствовал себя ближе к мертвым, чем к живым, и мне было стыдно, что я человек, потому что это люди создали Освенцим, а Освенцим поглотил миллионы человеческих существ и многих моих друзей, и женщину, которая по-прежнему оставалась в моем сердце. Но Леви нашел выход из этого тупика, о чем и написал в рассказе «Хром» в сборнике «Периодическая система». Мне казалось, что, рассказывая все это, можно как-то освободиться, и я чувствовал себя старым мореходом из поэмы Колриджа, который хватает посреди улицы за рукава спешащих на свадьбу гостей и пристает к ним со своей историей о проклятии. Я сочинял стихи, лаконичные и полные боли. До умопомрачения рассказывал устно и писал на бумаге о пережитом, пока не родилась, наконец, книга. За письменным столом я обретал ненадолго покой и чувствовал, что снова делаюсь человеком, таким же, как все. Не мучеником, не мерзавцем, не святым, а просто одним из тех, кто заводит семью и смотрит не в прошлое, а в будущее. Судьба в то время преподнесла Леви еще один особенный, единственный в своем роде подарок — встречу с женщиной, настоящей, из плоти и крови, молодой и горячей. Ее тепло я чувствовал через два наших пальто, идя с ней бок о бок по бульварам, подернутым влажным туманом, по улицам вдоль еще не разобранных развалин. Она была веселой, спокойной, мудрой, надежной. Это была Лучия Марпурга, которая в сентябре следующего года стала женой Прима. Уже через несколько часов после первой встречи я почувствовал себя обновленным, полным новых сил, выздоровевшим от долгой болезни, очистившимся и готовым, наконец-то, с радостью и энергией снова вступить в жизнь. Мир вокруг меня тоже вдруг выздоровел. Померкли в памяти лицо и имя той женщины, что сошла вместе со мной в ад и не вернулась обратно. Лицо и имя Ванды Маэстро. И писание мое изменилось, перестало быть мучительным путем к выздоровлению, жалобной просьбой о помощи, тоской по дружеским лицам. Не омраченное больше одиночеством, оно обрело ясность, как труд химика, который взвешивает, делит, измеряет и выносит суждения на основе веских доказательств, стараясь ответить на все «почему». Помимо чувства облегчения и освобождения, свойственного тому, кто вернулся и рассказывает о пережитом, мне теперь доставляло удовольствие писать. Это было новое, сложное, необыкновенное удовольствие, подобное тому, какое я испытал студентам, постигая торжественный порядок дифференциального исчисления. Какое счастье было искать, находить, придумывать нужное слово, соразмерное, краткое и сильное, вытаскивать из памяти события и описывать их максимально строго, не нагромождая лишних слов. Как это ни парадоксально, но мои воспоминания из тяжкого груза превращались постепенно в ценный материал. И сам я по мере работы над книгой рос, словно растение, изброшенного в благодатную почву семени. Друзья разделились классически. Один расцветал, другой угасал. Леви был верен слову и пытался поддержать Лоренцо, подкидывал деньжат и кое-что из одежды. Но оказалось, помочь ему было невозможно. Прима говорил Никола Карачиоло о Лоренцо. Он был очень плох, сломлен увиденным в Аушвице, и, будучи хоть и немногословным, но крайне чувствительным человеком, оказался глубоко травмирован и не хотел больше жить. Самому Леви, наоборот, казалось, что он пишет об очень далеком прошлом. Книга «Человек ли это?» вышла 11 октября 1947 года, меньше чем через 2 года после возвращения. А отрывки публиковались в еженедельной газете «Ламика дель Попола» и журнале «Иль Понте» еще раньше, уже между мартом и августом. Получив авторские экземпляры, Леви отвез их Лоренцо и Бьянке Гвидетти Серра. Книга из первого тиража с автографом автора Бьянке Примо сохранилась. Надпись на форзаце книги Лоренцо неизвестна. Возможно, там было примерно то же самое, но, может, и что-то еще. Мы вряд ли узнаем точно, если только экземпляр вдруг случайно где-нибудь не всплывет. После смерти мужа мать Лоренцо чувствовала себя потерянной, а старший брат Джованни полностью замкнулся в себе. Главой семьи стала Катерина, самая гордая из Пероне, по словам Энджер, в действительности самая энергичная и решительная. Именно она сберегла фотографии Лоренцо и рабочие документы, потому что ремесло было той его частью, которая уцелела. Однако от всего прочего Катерина безжалостно избавилась. Пропали котелок, в котором он приносил суп Прима и Альберта. Одежда, в том числе и тот самый белый свитер из козьей шерсти. Книги, и среди них экземпляр «Человек ли это» с дарственной подписью Приму. Не сразу выбросили только письма Леви. Может быть, потому, что они доказывали, что Лоренцо был дорог кому-то еще. Но эти письма доказывали и кое-что еще. Лоренцо выбрал путь саморазрушения и стал пить, потому что хотел умереть. В конце концов, стыд, вызванный письмами Прима, перерос утешение, которое они приносили Катерине и другим Пероне. И она или кто-то еще уничтожил их, как в 1945 году Джованна сожгла вместе со всем содержимым мешок, принесенный Лоренцо из Аушвица. Конечно же, для биографа это печальная потеря. Но еще более печальна она для Лоренцо и его семьи. Слова, которые Леви публично посвящал Мурадур, произносил или писал, мы хорошо изучили. Наверное, правильно, что самых личных строк не сохранилось. Скорее всего, в них было то, что мы говорим, когда нечто дорогое утрачено безвозвратно. Бросив работу в городке Авильяно в долине Суза, Прима Леви вернулся в Турин. Он стал жить затворником в старом доме на Корсаре Умберто и говорит, что является олицетворением малоподвижности. После его смерти Бьянка Гвидетти Серра вспоминала долгие совместные прогулки по горам и холмам и бесконечные беседы в его гостиной, той же комнате, где он родился. Леви был домоседом, за исключением прогулок или походов, спокойным и разговорчивым. Лоренцо в противоположность, всегда в движении, замкнувшийся в своей боли и обиде. Но он не вымещал на более слабом вековой конфликт поколений, старый, как сама история. Лоренцо превратил его, а Леви записал, если позволите использовать такое огромное слово, в любовь. «А без любви зачем жить?» — спрашивал поэт в диалоге с врачом. Любовью буквально сочатся строки, написанные рукой Лоренцо от имени Приму. На такую способен лишь по-настоящему хороший человек. Это тем более удивительно, что слово «любить» в пьемонтском диалекте отсутствует. Письмо, которое Такка отправил Прима из Фассана 14 декабря 1947 года, еще не отчаянное, но довольно объемное на 2 тетрадных листах, дает понять, какую бесконечную боль он испытывает. Если я правильно разобрал, как «Аусвис», он пишет слово «Аушвиц» и вспоминает светлые моменты там с другом Прима. Лоренцо шлет крепкие объятия, будто ищет их для себя, и просит все забыть, потому что волосы поднимаются от этих воспоминаний. однако в его словах нет ни капли злости. «Уважаемый сеньор Прима Леви, я пишу вам эти строки, чтобы сообщить, что я здоров, как, надеюсь, и вы, и ваша жена, и мама. Хочу сказать вам, что то, что вы мне отправили, я еще не успел прочитать, потому что, как только получил книгу, ее у меня вырвали из рук. Один хотел ее прочитать, другой, потому я стал последним, но надеюсь, что на этой неделе я ее прочитаю. Как вы говорите об Аушвисе, у меня волосы дыбом встают. Мне лучше забыть иногда, мне снятся вновь те хорошие моменты, которые были у нас там. Засим прощаюсь с вами всеми от всего сердца и желаю хороших рождественских праздников всей вашей семье и посылаю вам крепкое объятие от того, кто всегда помнит о вас. Ваш друг Лоренцо Перроне. Прощайте». Мне неизвестно, прочел ли Лоренцо человек ли это. Он больше не упоминал книгу в письмах, и мы никогда не узнаем, обсуждал ли он ее с автором. Но кто-то из семьи наверняка читал в главах «События лета» и последний «Рассказы о Лоренцо». Не думаю, что у Такка было тщеславие, какое любого заставило бы искать себя на страницах книги. Но также я считаю маловероятным, будь то он не выяснил, что именно Прима написал о нем в 250-страничной книге. Их история заняла в ней всего-то 5 страниц. Она напоминала Леви о том, что существует отдаленная возможность добра, ради которой стоило выжить. Ошибочно полагать, что в 1947 году Леви был уже тем самым Прима Леви, которого мы теперь знаем. Крупное издательство Эйнауди изначально отклонило книгу «Человек ли это», вернувшись к ней лишь спустя несколько лет. Тираж тогда составил 2000 экземпляров. Впервые же ее напечатало издательство «Франческо де Сильва», основанная Франко Антоничелли. Статус свидетеля Леви получил лишь в конце 1950-х, после того, как в 1958-м книга вышла в Эйнауди. В конце 1959 года Прима дважды выступал публично, в залах на 1500 и 1300 человек. И это положило начало тому, что впоследствии станет его миссией. После 1947 года, всего-то 10 годами ранее, вспоминал тогда Леви, книга «Человек ли это» была известна лишь узкому кругу. Первый раз она вышла в 1947 году в количестве 2500 экземпляров. Но хотя и была благосклонно встречена критикой, полностью не разошлась. 600 оставшихся экземпляров отправили во Флоренцию на склад нераспроданной печатной продукции, где они погибли во время осеннего наводнения 1966 года. Через 10 лет после мнимой смерти ее в 1957 году вернуло к жизни издательство «Эйнауди». Я часто задаюсь бессмысленным вопросом, что было бы, если бы уже первое издание книги имело успех. Возможно, ничего не было бы, и я продолжал бы тянуть лямку химика, становясь писателем лишь в воскресенье, да и то далеко не в каждое. А возможно, наоборот, поддавшись искушению, встал под знамена литературы, писатель, так сказать, в натуральную величину, еще неизвестно, успешный или нет. Повторяю. Вопрос праздный. Гадать, что было бы, если бы создавать гипотетическое прошлое. Занятие столь же неблагодарное, как и предсказывать будущее. Леви писал, потому что хотел рассказать об увиденном как можно большему числу людей и избавиться от тревоги, а не чтобы стать писателем. Хотя он и сознавал, что совершает решительные шаги в этом направлении. Судя по всему, это сработало. Возможно, именно из-за того, что книга «Человек ли это» не получила сразу должного внимания и более 10 лет пребывала в подвешенном состоянии. Но вопрос, которым Леви задавался в отношении своего первого произведения, «Что было бы, если бы», не может не возникнуть в отношении Лоренцо и посвященных ему 250 памятных строк, как сказал Альберто Кавальон. За десятилетия, прошедшие после 1958 года, книгу прочли десятки, сотни тысяч людей, и сегодня она является всемирным достоянием, доступным миллионам читателей практически в каждом уголке планеты. Еще при жизни Лоренцо о его поступках, заливавших неожиданным и почти слепящим светом эту серую планету, узнали сотни людей. Но на деле почти все, что им известно, это только имя. Думаю, с весны 1948 года Лоренцо и Прима стали видеться реже. Леви работал на износ на лакокрасочном заводе. Сначала на проспекте Реджины Маргариты 274 в Турине, потом в Сеттимо Теринезе, куда перенесли завод в 1953 году. Новое место работы было недалеко от дома Леви, но гораздо дальше от Фассана, чем Авильяна, где он трудился раньше. Однако основная причина более редких встреч была, скорее всего, в другом. 31 октября родилась Лиза Лоренцо, первенец четы Леви. Отец назвал дочь в честь Мурадур, своего друга и спасителя. Лоренцо послал Прима милую открытку с заснеженным горным пейзажем, написав пару строк для маленькой Лизы Лоренцо. «Желаю вам хороших рождественских праздников и хорошего начала года, и чтобы небо ей помогало. Прощайте, Лоренцо». Отдельно он отправил еще и письмо, не слишком длинное, но и не такое уж короткое. Из него мы узнаем, что он неважно себя чувствовал. С начала зимы его мучил хронический бронхит. Что ж, пришло время, затаив дыхание, прочесть целиком это трогательное и потрясающее послание. Лоренцо написал его за 2 дня до Рождества 1948 года, первого Рождества, которое его другу предстояло встретить в роли отца. «Уважаемый сеньор доктор Прима, отвечаю на ваше письмо, которое я был очень рад получить и узнать, что вы все еще помните обо мне. Только я не могу помнить о вас, потому что когда ты беден, ты всегда будешь бедным. В этом году я был богат здоровьем, но вы знаете, какая она моя болезнь. Как только приходит зима, у меня сразу же немного разыгрывается бронхит, который останется со мной до самой смерти. Я был очень рад узнать, что 2 месяца назад ваша сеньора родила девочку. Лучше любого подарка для меня это то, что вы решили дать ей имя Лиза Лоренцо. Она будет носить и мое имя, но, надеюсь, Бог поможет, и она не станет носить и мои страдания, которые шли со мной по жизни. А пока передавайте от меня большой привет вашей сеньоре и вашей маме, и всей семье, и также вашему другу Де Бенедетти. Я желаю вам хорошего Рождества и хорошего Нового года всей семье, и передаю вам от всего сердца тепло того, кто всегда вас будет помнить. Ваш друг Перроне Лоренцо. Прощайте. Я хотел бы попросить вас о многом, но вы уже сделали так много для меня, что я даже стыжусь просить больше».